как мало похож на героя этот нестойкий, распустивший нюни слизняк. Ну, теперь все хорошо, правда, Генсхин? Но нет, от одного этого вопроса, иссякши было слезы, опять льются ручьем. Генсхин рыдает в ее объятиях. Но в чем дело, Генсхин? Тебя еще что-то тревожит? Ты мне не все рассказал? Вот, наконец, и наступила минута, которую этот старый сердцеед подготовлял уже несколько часов. Ведь он решил, что опасно, а в дальнейшем и невозможно не сказать ей своего настоящего имени и утаить, что он женат. Раз уж он стал на путь признаний, надо признаться и в этом. Она переживет, не разлюбит его. Именно сейчас, когда она только что открыла ему свои объятия, не выгонит она его на улицу. Хетта спрашивает своего Генсхина, не тревожит ли его еще что-нибудь, о чем он ей ничего не сказал. И вот он сознается, плача в отчаянии, что его зовут вовсе не Ганс Энно, а Энно Клуге, и что он человек женатый, у него два взрослых парня. Да, он негодяй, он хотел солгать ей, надуть ее, но это выше его сил, ведь она была так добра к нему. Как обычно, его признание — только полупризнание. В них немножко правды и очень много лжи. Он рисует портрет своей жены, служащей почтамта, злой, жестокой нацистки. Она ни за что не хочет, чтобы муж жил у нее, от того, что он отказывается вступить в нацистскую партию. Эта женщина заставила их старшего сына сделаться эсэсовцем. И Энно живописует зверства, содеянные Карлеманом. Он набрасывает целую картину их неравного несчастного брака. Тихий, кроткий, безропотный муж и честолюбивая злая жена-нацистка. Разве они могут ужиться? Они же непременно будут ненавидеть друг друга. А теперь она еще выгнала его из дому. Вот как он солгал своей Хетте из трусости, от того, что слишком сильно любит ее, от того, что не хотел огорчать. Но теперь он, наконец, облегчил душу. Нет, он больше не плачет. Сейчас он встанет, соберет вещи и уйдет прочь от нее в этот злой мир. Уж где-нибудь он спрячется от гестапо. А если его все-таки поймают, что ж, в конце концов, какая разница? Ведь он потерял любовь Хетте, единственной в его жизни женщины, которую действительно любит. Да, он хитер, этот многоопытный искуситель женских сердец, этот Энно Клуге. Уж он знает, как их взять за живое, этих баб. Ложь и любовь всегда идут вместе. Достаточно хоть крупицы правды, хоть крупица вероятия должна быть во всей этой чепухе, которую он ей наворачивает. А главное, всегда надо иметь наготове слезы и беспомощность. На этот раз фрау Хетте слушает его покаяние с искренним страхом. И зачем только он так наврал ей? Ведь когда они познакомились, еще не было никаких причин для всего этого вранья. Или у него и тогда уже были какие-то намерения на ее счет, но это могли быть только дурные намерения, раз они породили столько лжи. Инстинкт подсказывает ей, что надо выгнать его, что мужчина, способный с первой же минуты, не задумываясь, так обманывать женщину, будет готов и в дальнейшем лгать ей, а жить с лгуном она не может. Она прожила честную супружескую жизнь со своим покойным мужем, а те 2-3 невинных приключения, что были после его смерти, ну, они для опытной женщины в счет не идут. Да, она закрыла бы для Энно свои объятия, но ведь тогда она толкнет его в объятия врага, ненавистного гестапо. Она твердо убеждена, что если она его прогонит, будет именно так. Весь его рассказ о преследовании гестапо она принимает за чистую монету. Ей даже в голову не приходит усомниться в его правдивости, хотя она сейчас только убедилась, какой Энно лгун. И потом эта женщина. Не может быть, чтобы все сказанное о ней было неправдой. Такого ни один человек не выдумает. Доля истины тут должна быть. Ей кажется, что она все-таки не ошибается в этом человеке. Слабое создание, ребенок в сущности неплохой. Лаской с ним многое можно сделать. Но эта женщина, злая, честолюбивая, эта интриганка, которая с помощью нацистской партии хочет вылезти в люди, для нее такой человек, конечно, ничто. Человек, который ненавидит коричневых, может быть, втайне против них работает. Человек, который упорно уклоняется от вступления в их партию. Может ли Хете прогнать его назад к этой женщине в объятия гестапо? Нет, не может, а значит и не должна. Светает, и вот он уже стоит возле ее кровати в куцей голубенькой рубашонке. Беззвучные слезы текут по его бледному лицу. Он наклоняется над ней и шепчет: «Прощай, Хете, ты была очень добра ко мне. Я не заслужил этого. Я дурной человек. Прощай, я пойду». Но она крепко держит его. Она шепчет: «Нет. Ты останешься у меня. Я тебе обещала и сдержу свое обещание. Нет, не спорь. Иди теперь, пожалуйста, к себе на диван и постарайся еще хоть немного поспать, а я обдумаю, как все устроить». Он медленно и печально качает головой. «Хете, ты слишком добра ко мне. Я сделаю все, что ты скажешь, но право же, Хете, лучше позволь мне уйти». Но он, конечно, не уходит. Конечно, он дает уговорить себя. Она все обдумает, все уладит. И, конечно, изгнание на диван отменяется. Ему разрешено вернуться к ней в постель. Весь окутанный ее материнским теплом, он скоро засыпает, на этот раз без всяких слез. Она еще долго лежит без сна. Собственно говоря, она всю ночь лежит без сна. Она слушает, как он дышит. Хорошо слушать, как дышит около тебя мужчина. Хорошо, когда в постели рядом с тобой мужчина. Она была так долго одинока. Теперь у нее опять есть кто-то, о ком она может заботиться. Теперь ее жизнь не лишена содержания. О, да, он, может быть, внесет в эту жизнь слишком много забот. Но эти заботы, заботы о человеке, которого любишь, хорошие заботы. Фрау Хетте решает быть сильной за двоих. Фрау Хетте решает охранить его от всех опасностей, которыми ему угрожает гестапо. Фрау Хетте решает перевоспитать его и сделать из него настоящего человека. Фрау Хетте решает отвоевать своего Генсхена. Ах да, ведь его же зовут Энно. Фрау Хетте решает отвоевать Энно у той женщины, у нацистки. Фрау Хетте решает внести в жизнь человека, который лежит тут рядом, порядок и чистоту. И фрау Хетте даже не догадывается, что этот слабый мужчина окажется достаточно сильным, чтобы внести в ее жизнь беспорядок, страдания, сожаления, слезы, опасность. Фрау Хетте даже не догадывается, что вся ее сила пошла прахом в то самое мгновение, когда она решила оставить Энно Клуге у себя и защищать его против целого света. Фрау Хетте даже не догадывается, что и себя, и все это крошечное царство, которое она себе построила, она подставила под угрозу страшнейшей опасности.